Световид. И невозможное возможно. Блок. Овидий Назон, римский поэт, скитавшийся, находясь в ссылке в степях Понта, называл многоводный Днестр быстрым. На пути от северных склонов Карпат к Черному морю река принимает большие и малые притоки, в их числе Стрый, Реут, Серет. Нельзя забыть и левый приток Днестра, Сбруч, несущий воды среди трав Подольской возвышенности. Истори по берегам Днестра и Дуная селились славянские племена, по преимуществу тиверцы и уличи, упоминаемые в летописях как участники похода Игоря на Царьград. Лес, степь и река – привычная для восточных племен среда обитания. Василий Осипович Ключевский в своих лекциях постоянно подчеркивал, что у наших предков никаких недоразумений не было с рекой. С ней они, как заметил талантливый историк, жили душа в душу. Мы знаем, как были низвержены языческие кумиры, но никто не оставил подробного описания тогдашних божеств. Есть упоминание о том, что Перун, стоявший в Киеве, был из дерева, имел серебряную голову и золотые усы. Ах, если бы нам найти славянского Зевса в целости и сохранности! Известно, что капища восточных славян производили большое впечатление на путешественников. Неужели деревянный или каменный Олимп славян навсегда канул в воду? Редкое, едва ли не единственное событие произошло в долине Збиегла под городом Гусятином, возле польского села 6 сентября 1848 года. Пограничная стража, обходя берег реки Сбруч, заметила у берега на воде каменную колонну. Пограничники сообщили об этом начальству. Последний не заставил себя ждать. Прибыл управляющий имением здешнего помещика, австрийский чиновник, лесничий, лесные сторожа. Пришли на берег также жители ближайших домов посмотреть, что будет. Лежавшую на песке колонну не без труда скрутили веревками и потащили из воды при помощи трех пар коренастых валов. Над берегом показалась голова, скорее шляпа, подобное тем, что носили местные крестьяне. Наконец, глазам пристала поросшая травой, залепленная илом статуя. Все присутствовавшие обратили внимание на то, что добытая из Сбруча была она вырублена из местного известкового камня, знакомого всем. Добытчики обошлись с водяным идолом без церемоний, волоком по траве потащили и положили там возле амбара. Особого интереса у крестьян находка не вызвала. Идол долго лежмя лежал в траве, не привлекая внимания окружающих. Любитель старины Потоцкий договорился с обладателями находки и перевез идола в конце 1848 года в местечко Коцубинчик. Затем Потоцкий уведомил письмом научное товарищество в Кракове. В местечке появился представитель Кракова, который и отправил вчерашнего подводного жителя в старый славянский культурный центр. Но Краков был святее папского Рима. Возник вопрос, куда деть язычника? Обрел, наконец, идол свое место в помещении коллегии юристов. Случилось это в 1851 году. Адвокатом древний пришелец едва ли был по душе, и они без сожаления отправили его на выставку древностей во дворце Любомирских, состоявшуюся там в 1858 году. Затем скитальца приютил в своем доме некто Попель, жалостливый житель Кракова, не гнать же посланника веков из города. Из сказанного очевидно, что ценность находки долгое время была под сомнением или, во всяком случае, ей не придавалось значения. Ныне, когда сбручский идол занимает отведенную для него ротонду в археологическом музее Кракова, отношение к представителю дохристианской эры совсем иное. Даже копии его ценятся высоко, и нет конца его воспроизведениям в печати. Всем понятно, что идол единственный и несравненный. Конечно, не обошлось без подозрений, мода есть мода в подделке, но скепсис в данном случае не оправдался. В бурные дни крещения Руси в X веке был поспешно сброшен в речной омут каменный идол. Новообращенные в христианскую веру усердствовали и торопились избавиться от вчерашнего небесного покровителя. Делать это было надо скорее и как можно надежнее. даже не решились побить камнями, столкнули с берега истукана и концы в воду. А может быть, есть и такая версия, еще не твердые в новой вере новообращенцы думали, что водная толща — надежное укрытие. Ироническое отношение возникло в народе позднее. Идолище похвалится, как хлеб да ем, ведь по три печи. Как бы там ни было, низвергнутый идол благополучно уснул на песчаном дне с бруча, и прошедшее тысячелетие не потревожило его сон. Позднейшее обследование археологами привело к тому, что поблизости, в горной местности, обнаружили языческое святилище, существовавшее тайно до XII века. Исчезали и вырастали горы и леса, возвысился и пал Киев, камень превратился в речной песок. До всего этого идолу не было дела, его сон покоили струи сбруча. Что мы теперь знаем о подводном обитателе, возвышавшемся в большом языческом святилище возле Гусятина? Что сказал идол, переживший подводный плен, оказавшись вновь на суше? Вспомнил ли он жертвы и ритуальные огни, зажигавшиеся в его честь? Многое, хотя заставить его разговориться было непросто, ведь позади таилось тысячелетнее молчание. Но недаром говорят, что дух дышит, где хочет, и наше умение читать и беседовать всесильно и чудодейственно. Недаром сказано, чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь. Время научилось вслушиваться в молчание и тогда, когда буквы отсутствуют, будь то книга окружающей среды или книга истории. Но без воображения не обойтись. Изображение идола плоскостно и условно, его черты довольно неопределенны. Итак, вперед мечта, имеющий очи да видит. Язычество, жившее в среде восточных славян в устном бытовании, постоянно размышляла о крепости и твердости речи. «Будьте мои слова крепки и липки, тверже камня, липче клею и серы, сольчей соли, вострей меча самосека, крепче булата». Мы не ведаем, какие именно молитвы произносились перед многоликим божеством, кровь или напитки подносились ему в жертвенных ковшах перед рассветом. Но едва ли можно сомневаться, что приведенный выше мною заговор вполне мог нашептываться жрецами. Световид имеет четыре лица. Он смотрит на север, юг, восток и запад. Он все видит, его действие множественно. Его голову высоко над землей венчает отороченная мехом княжеская шапка или что-то другое. Понять идола можно, только познавая историю племен, сидевших по Днестру и Дунаю. В письменных источниках уличи и тиверцы связываются временем от середины IX до середины X века. Анонимный баварский географ, живший в IX веке, приводит сведения, которые кажутся фантастическими. Многочисленный народ уличей имел 318 городов, а свирепейший народ тиверцы — 148 городов. Надо помнить, что в тогдашних представлениях город — защищенное, огороженное место. Так что племенная многочисленность должна была вести и к обилию дубовых частоколов и земляных валов. На деле это были, видимо, небольшие по размерам крепости, расположенные по соседству. Постоять за себя не умели. Когда воевода Игоря Свенельд осадил город, то крепость не сдавалась в течение 3 лет. Земля уличей и тиверцев вошла, в конце концов, в Киевское княжество. Почти любая надпись поддается прочтению или расшифровке, будь то древние египетские рисуночные знаки или шумерские клинообразные черточки, выжатые на сырой глине. Но Световид — единый Бог в небесах. Может заговорить с нами, если только Он того пожелает. Он не читается, Он вне письма. Ему поклонялись древние язычники-славяне. Возле сбруча к святилищу приходили волыняне, тиверцы, бужане, уличане, хорваты белые. Идол, вынутый из воды, спокойно взирает на меня из-под своей княжьей шапки. Я кланяюсь не столько, конечно, ему, сколько векам, пронесшемся над его головой. Ведь теперешний краковский обитатель, один на всем свете, помнит, как жили и во что верили многочисленные славянские племена в пору, которую называют временем Гостомысла, сына Буревоя, предводительствовавшего над бесстрашными новгородскими славянами. Если Святовид, он же род свят, главный из неба жителей, то имя его, разделенное на два слова, может обозначать по Рыбакову «свят» — святость, свет, а вид — радость и тучность. Итак, по Рыбакову вселенная Святовита состояла из трех сфер — неба, где обитают боги, земли с населяющими ее людьми, подземного мира, где действует много демонически враждебных человеку сил. Это и нашло отражение в трехчастном, по вертикали, делении фигуры столпа двухметрового сбруческого идола. Труднее оказалось определить четыре лика идола, во всяком случае предложена такая атрибуция. Первый лик – Мокош, бог плодородия. Богиня с кольцом – Лада, покровительница свадеб. Перун – громовержец. Безымянный лик, скорее всего, Стрибог, бог ветра, не имеющий особых примет. В целокупности лики давали представление об образе рода жизнедавца, как в античном мире, по остроумному замечанию Рыбакова, Посейдон, Аид и Гелиос составляли одного Зевса. Последний же был, как известно, верховным богом греков, ведущим земными и небесными делами. Возникают предположения, одно увлекательнее другого. Собираются и обобщаются не только сведения о корнях славянской культуры, но и обнажаются глубинные корни, питавшие тысячу лет назад землю пращуров.